До слуха монарха донеслась далекая перебранка, и он послал узнать, какая бешеная собака кусает там стражника. Узнав, что какой-то дервиш требует встречи с ним, Педро, неизменно любопытный, велел его впустить. Он вопросительно оглядел обезьяноподобного пришельца в колпаке и коричневом халате. Дервиш принялся воздавать хвалу христианскому монарху, перечисляя его титулы и победы. Король не посчитал нужным отвечать на такое выспреннее приветствие, но холодный прием монарха не смутил дервиша. Он заявил, что хочет поспорить о преимуществах Аллаха перед Христом. «Для этого есть миссионеры», — сказал король Педро I. «Я поступил необдуманно, впустив тебя, дервиш». «Двое поступают необдуманно», — ответил дервиш. «Тот, который идет задом и попадает в колодец, и трус, который ради кичливости прицепил мяч и был вовлечен в драку». Эти слова прозвучали в покоях короля очень странно. Король искал в них какой-то скрытый смысл, пытался истолковать в свете последних событий. Он понимал, что задавать еще вопросы дервишу бессмысленно. Тот будет говорить иносказаниями, намеками. Его слова никогда не звучат прямо. Восточная замысловатость скроет их истинный смысл. Поэтому король сказал своему странному гостю: «Многословие — большой вред». «Ваше Величество», — ответствовал дервиш, — «трое боятся того, в чем нет вреда. Птица, которая поднимает ноги к небу, опасаясь падения, журавль, который стоит на одной ноге, не желая причинять слишком большую тяжесть земле, и летучая мышь, возомнившая себя розовым скворцом, и поэтому не летающая днем из-за боязни быть изловленной и посаженной в клетку». Король, наконец, заинтересованно посмотрел на дервиша и с легкой иронией проговорил: «Ты пришел по делу, а в твоих речах пустота. Ваше Величество, четыре предмета могут быть названы пустым, и не больше. Река, в которой нет воды, страна, где нет умного монарха, сад, в котором нет деревьев, и женщина, у которой нет мужа». Дервиш стоял перед королем, и было видно, что он не испытывает ни душевного трепета, не опасается за свою жизнь. Это было странно, ведь его слова могли быть истолкованы как оскорбление. Король Кастилии, Леона и Астурии мог бы приказать казнить иноверца. А Мавр вел себя так, словно находился в пустыне, и говорил, обращаясь к кому-то очень далекому, будто его и короля разделяло огромное расстояние, словно дервиш находился в своей стране, а король в своей. Педро беззлобно заметил: «Ты утомил меня. Ты мне надоел». «Ваше Величество, пятеро утомляют себя и надоедают другим, ищущие истину в спорах с глупцами, невежда, поучающие мудреца, путешественник, едущий на ленивом осле, глупый визирь глупого эмира и тот, кто ищет недосягаемого и невозможного». «Ты невыносим». Король сам удивился, почему он до сих пор не прогнал этого дервиша и слушает его бредни. «Ваше Величество, невыносимы шестеро. Дряхлый старик, притворяющийся юнцом, зубная боль, искривляющая лицо красавицы, смерть, которая приходит без приглашения, льстец при дворе эмира, гробовщик, который носит покойников, скупой хозяин, угощающий гостей вином без закуски». «Ты испытываешь мое терпение», — уже сердито сказал король. «Ваше Величество», — отвечал дервиш, — «семеро испытываются терпением. Воин в сражении, щедрый при раздаче милостыни, отшельник при встрече с женщиной, обжора, прислуживающая миру на перу, король при беседе с дервишем, невольник». Король поднял руку, чтобы остановить этот поток бессмысленных слов. «Ваше Величество», — заторопился дервиш, — «восьмерых Аллах наказал недогадливостью. Выкинуть его за ворота!» — закричал король. И стражники потащили дервиша к двери. Король почувствовал, что у него разболелась голова. Он был зол на себя за то, что согласился впустить дервиша к себе, что согласился слушать его восточной мудрости, вместо того, чтобы заниматься государственными делами. А забот у короля хватало. Больше всего его волновал слух, разнесшийся по стране, что его брат, герцог Энрике Тростомарский, замышляет против него. И тут король, сам не зная, как его мысли повернулись подобным образом, сообразил, что нужно искать путей встречи с братом Энрике. Может быть, его натолкнули на это слова дервиша, а может быть, это решение пришло само собой, он не знал, но принялся рассуждать. «Почему же ты, Педро, уже однажды выманив Энрике из замка, просто не убил опасного врага?» «Но это же мой брат», — тут же ответил он сам себе. «Как могу я его убить? Ведь в его жилах течет кровь моего отца, но он уже покушался на мою жизнь». «Да, можно было убить». Но такое простое решение пришло бы и в голову самому последнему крестьянину. А я же король и должен рассуждать по-другому. Если б мой конфидент посоветовал поступить таким образом, пришлось бы мне ответить простодушному графу Кихаду, что я не терплю детских решений. Враг должен быть сначала использован и лишь потом уничтожен. Но неужели я всерьез могу задуматься над убийством брата Энрике? Мало ли моих предшественников поступали подобным образом. Мало ли кто из королей, принцев, окончил жизнь не в гуще сражений, а погиб от удара в спину. Нет, я бы поступил по-другому. Я должен пригласить Энрике назад в Толедо. Он окрылится, подумает, что я слаб, что я сдаюсь перед ним. А как только он появится в столице, невольно станет помогать мне обнаружить тех рыцарей из его клики, которые притаились до более счастливых времен, они без сомнения ринутся в столицу, чтобы участвовать в новом заговоре. Король недобро улыбнулся. Он прошелся по покоям и остановился возле окна, за которым сгущались сумерки. И тут мои разведчики пересчитают неосторожных путешественников и визитеров к моему брату. А пока пусть Энрике торжествует, празднуя свое возвращение. В хмельном перу, может быть, он проговорится о своих намерениях, это тоже не пройдет без пользы для меня. Король разговаривал сам с собой вслух, сам задавал вопросы и сам же отвечал на них. «Ну что, Энрике, скажи, я обеспокоен твоей судьбой. Вдруг тебе вздумается, вместо того, чтобы строить козни, отправиться на войну с мусульманским миром, в новый крестовый поход? Может, тебе вздумается самому оборвать свою драгоценную жизнь? Что, такие люди, как ты, просто не умирают? А я на это не рассчитываю. Что, еще ничего не изменилось, и не нужно мне торжествовать преждевременно? Твои сторонники окопались в своих замках и по-прежнему сильны войском и могущественными угодьями. Пожалуй, самое время укротить их спесь. Но я не совершу ошибку. Я не вступлю с ними в спор. Зачем? Ты спросишь меня, Энрике. Зачем? Не одним только топором можно выкорчевывать прогнившие пни. Иногда помогает и огонь. И король засмеялся, понимая, что он умнее своего брата, который рассчитывает только на мощь оружия, на доблесть своих рыцарей. Педро прекрасно понимал, что король не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее и хитрее. «Я зажгу огонь тщеславия, пожирающий рыцарское сословие. А пламя без дыма не бывает. Дым скуки выкурит владельцев из замков. Толедо встрепенется, если наполнить его весельем. Зачем? Ты спрашиваешь меня, зачем, Энрике? Ведь и так в Толедо идут пиры. Но их уже недостаточно, нужны фамильные празднества. Герцог Леонский обещал устроить в Толедо пир по случаю обручения сына с дочерью моего советника. Для этого он спешно воздвигает дом наподобие своего загородного замка. Другие тоже торопятся выстроить дворцы для пребывания своих семей. Да, и я ведь тоже строю новый замок, который поразит всех роскошью. Не ты один услышишь об этом, Энрике. Услышат все. И не успеет об этом разнестись молва, как все знатные дворяне захотят украсить Толедо фамильными дворцами. Ты предлагал мне решить спор оружием. А я, любезный Энрике, не пойду сейчас на замки войной. Рано. Лучше я воздвигну в Толедо мраморные дворцы, в которых начнутся пиры в честь могущественных дворянских фамилий и прославления их предков. Кто будет покровителем этих пиров? Я тебе отвечу, Энрике. Покровительницами пиров и торжеств я приглашу именитых дам, кичливых и расточительных, бедных их мужья. Король вновь рассмеялся и погладил свою короткую бороду. Сколько денег польется из кошельков моих вассалов? Купцы будут благоволить ко мне, но и это еще не все, Энрике. Может быть, ты достаточно умен, чтобы не соблазниться пирами и торжествами? Тогда я приглашу еще поэтов и ученых, не хуже, чем у мавританских монархов. Ты не выдержишь. Поэты изысканно воспоют твои подвиги, и ты поверишь, будто бы стал рыцарем-победителем, жрецом науки и меченосцем. Восхищенный и усыпленный музыкой, танцами, под звуки лютни ты отправишься со мной во дворец, где тебе улыбнется покровительница пира. Приятная тебе моя дочь, принцесса Марион. Энрике, почему я не слышу твоего радостного смеха? Там соберутся все твои приверженцы. Ты устрашал их, что я уничтожу блеск их родов и знамен, что я приберу к рукам их земли, а перед тобой засверкают в самых фантастических сочетаниях парча, бархат и драгоценность. Ты изумлен, Энрике? Почему знатные дамы пребывают в великолепных носилках? Кто придумал такую разорительную роскошь? Это я. Я, Энрике. Я использовал тщеславие рыцарей и сумел распахнуть их сундуки, до этого наглухо закрытые для королевской казны. Пусть радуются купцы, пусть широкой рекой хлынут пошлины в мою казну, а расточительность ваших вассалов обратится в доспехи для королевского войска. Я не забуду рыцарские турниры. На них будут толпиться мои вассалы с семьями. Я приглашу резчиков по камню, художников, и все мои вассалы вслед за мной захотят украсить свои замки фресками, лепниной и скульптурами, как в древнем мире. Пусть украсят площади Толедо множеством мраморных изваяний, изображающих полководцев, отважных рыцарей, добродетельных жен и красавиц, радующих наши глаза и облагораживающих наши мысли. Думаешь, Энрике, мне нужны эти знатные женщины? Нет. Мне больше нужны их мужья, рыцари. Если я сделаю так, то по замкам зашумят оживленные разговоры. И к зиме Толедо наполнится веселым гулом и звоном. Скажи, Энрике, кто из твоих вассалов при таком положении захочет оставаться в своем или в твоем замке? Да никто. Их заедят жены. Все будут только и твердить, что настоящая жизнь идет только в Толедо, в столице. Тебе хорошо известны нравы твоего сословия. И мне тоже. Замки моих противников опустеют. Лишь только в жаркие месяцы туда станут возвращаться владельцы. И там, вдалеке от столицы, вспоминая Толедо, они примутся нанизывать жемчуг на шелковые нити, готовясь к новой зиме. Для рыцарских турниров и для пиров нужны богатые одежды для их жен и для них самих. И вновь, мой дорогой Энрике, вновь потекут товары в мой город. торговля развернется. Князьям придется выгонять на торги свой скот, табуны, привозить шерсть, кожу, вино и многое-многое другое. Король в возбуждении потирал руки. Он уже представлял, как осуществятся его замыслы, как столица наполнится гулом и весельем, как потекут широкой рекой в королевскую казну подати, на которой он сможет снарядить войско на борьбу с мусульманским миром. Король понимал, что, пригласив своего брата Энрике Тростамарского в столицу, он рискует многим. Их ведь больше разъединяло, чем могло соединить. Но все-таки искушение было великим. Решение казалось правильным. Только таким образом король мог нейтрализовать всех своих противников, собрав их в одном городе, в одних крепостных стенах, и только так он мог пополнить казну. Глаза короля радостно блестели. «А на предметы роскоши, Энрике, я наложу тройные пошлины, и, прослышав, что тут, в Кастиле, на них огромный спрос, со всех стран сюда потекут караваны, я введу на золотые изделия, на жемчуг двойной налог. Я обложу податями продажу благовоний, бархата и парчи, но ты, Энрике, кажется, злорадствуешь. Но я развею твои сомнения». «Не бойся, я не погибну от золотой заразы. Не золото влечет меня, нет, а оружие, которое можно купить на вырученные деньги. От золотой заразы раньше всех погибнут твои приверженцы, ведь ими движет не забота о государстве, а жажда наживы, а не слишком тщеславные Энрике, если пошли за тобой». Ты прав, дорогой Энрике, человеку свойственна слабость, но своим рыцарям я строго запрещу проживание в пирующем Толедо. Они ж дважды в год будут приглашаться в Толедо на большие празднества и рыцарские турниры, а остальное время мои рыцари будут жить суровой жизнью воина в замках. Они будут готовить боевые дружины, из которых я составлю войско. Опытных старых рыцарей я назначу командирами над тысячами, молодых над сотнями, юных — десятками. Во всех поселениях я введу обучение воинскому делу, и любой мальчик, достигнув 7 лет, начнет изучать искусство военного боя, так как изучают его сейчас мои рыцари. А затем... Затем я приму за осуществление своей сокровенной мечты — за сбор войска, которое сможет противостоять любому монарху мира. Размечтавшись, Педро закрыл глаза. Он уже видел перед собой огромное войско, способное освободить Испанию от мавров. «Каждое поместье выставит мне воина, который будет внесен в особый список. Семья снабдит его конем, оружием, запасом еды и вином на все время его службы в королевском войске. Пока ты и твои приверженцы, Энрике, опомнятся, как горная трава после освежающего ливня вырастет могучее войско. Ты скажешь, Энрике, твоих приверженцев не так-то легко обмануть. Но я и не собираюсь их обманывать. Я просто намерен их обезвредить». Самых заносчивых и кичливых. Ты скажешь мне, что ни один герцог, ни один граф не откажется от собственного войск. Ничего, Энрике, ничего. Скоро всякий из них будет посылать в мое войско воина, будет покупать ему доспехи, оружие, коня и провизию. Как ты на это смотришь, Энрике? Или ты хочешь захватить мой трон? Я не поверю, что ты не мечтаешь стать королем. Будь я на твоем месте. Меня бы тоже одолевали такие мечты, и не знаю, устоял бы я от соблазна, чтобы не сбросить тебя. Но если план мой удастся, то у меня хватит сил присоединить к Кастилии и Арагон. И тогда титул будет звучать так: «Король Кастилии и Арагона, Леона и Астурии». Ты слышишь, как звучит, Энрике? И неважно, кому это удастся сделать, мне или моему наследнику, мой разум подсказывает мне, слияние под одним скипетром двух королевств избавит Испанию от черной смерти. Не решатся арабы напасть на укрепленную страну с сильным войском, объединенным войском. А если, Энрике, ты скажешь, что арагонцы не захотят присоединиться к Кастилии, тогда придется заставить их поумнеть». Папа Римский, думаю, приложит руку к золотому пергаменту, скрепит его своей печатью, потому что объединение выгодно и ему. И ни один смертный не посмеет тогда высказать неудовольствие, не накликав на себя проклятие церкви. Король расправил плечи, словно обрел могучие крылья, глаза его полыхали пламенем. «Кастилия! Моя страна, прославленная наукой и воинской доблестью, — сказал он. Его голос эхом отразился от высоких сводов. — Не о себе пекусь, но о твоем благополучии. Ну что ж, брат Энрике, ты был сегодня приятным собеседником, и в разговоре с тобой я открыл для себя несколько новых истин. Ты лучший из советчиков, Энрике. И пусть ты не проронил ни слова, все равно это ты, брат, говорил со мной. Но, может быть, увидев величие задуманного, ты остановишься и поймешь, неважно, кто из нас занимает трон, главное, что это трон Кастилии, а если наша вражда продолжится, мы погубим королевство. Король Педро I осмотрел свой стол, свод законов, свитки переписи, сказания о воинах Александра Македонского, Ганнибала, о деревянном коне, перехитрившем троянцев. На стенах боевое оружие, доспехи и кувшин с холодным вином. Король жадно припал к кувшину, утоляя жажду. «Боже, сколько всего еще предстоит мне сделать! Дай мне сил, Боже, для этого! Укрепи меня и дай мне разум!»